Это последний миг, Майлз. Надо смотреть правде в глаза, мой дорогой. Мы не должны обманывать самих себя, в особенности ты. Это ведь у тебя все так необыкновенно, внезапно, как мимолетная буря. А реальность — это Диана. Все эти годы совместной жизни. Лиза, нужно смотреть правде в глаза, Майлз. Не беспокойся обо мне. Я тебе бесконечно благодарна. Это останется со мной на всю жизнь, как величайшая драгоценность. Я всегда-всегда буду теперь несусветной богачкой. Я счастлива, Майлз. Я благодарна тебе, что ты пришел. Наверное, если бы ты не пришел вот так прямо среди ночи, я бы никогда тебе не призналась. Я счастлива. Я счастлива, что теперь ты все знаешь, хотя это и очень больно. Но ничего, ничего не поделаешь, ничего не придумаешь и ничего не изменишь. Я не понимаю тебя, Лиза. Я и слышать ни о чем таком не хочу. Нас одарила сама судьба. Вот о чем мы должны думать. Ни одной минуты нельзя об этом думать. Это нас погубит. О, Господи, и ты это понимаешь, Майлз? Лиза, я слишком мало знаю о тебе. И слава Богу, ты говоришь, это внезапная мимолетная буря. На самом деле, не такая уж она внезапная. Все внезапное зреет исподволь. Ты знаешь, я давно уже заметил, что мы похожи, даже внешне. Да, я тоже заметила, что мы похожи. Это потому, что я много думала о тебе. Нет, это потому, что ты создана для меня. Ты моя единственная. Нет, нет, Майлз, ты чересчур взволнованный. Сейчас слишком поздний час. Ты сам не знаешь, что говоришь. Это богохульство. Парвати и Диана. Диана совсем другое, ты же знаешь. С Дианой ничего подобного у меня не было. Да и никогда ничего подобного не было. Это сейчас, тебе кажется, сейчас, но мне бы хотелось рассказать тебе о Парвати. Тебе я смог бы это рассказать. О ней я ни с кем никогда не говорил. Я много думала о Парвати. Мне хотелось увидеть ее фотографию, но я стеснялась попросить ее у тебя. Она была беременна, когда погибла. Майлз, я никому не говорил об этом, даже Диане. Это еще не зажило в тебе? Порой мне кажется, что это был сон, и что он еще длится. Давно следовало все забыть и убедить себя, что ничего не вернешь, но я не могу. Словно кошмарное наваждение преследует тебя постоянно. Я написал поэму о Парвати. И тебе стало легче? Да. Мне было необходимо, понимаешь, ну, как бы это сказать, отпраздновать ее. Смерть. Не знаю, понимаешь ли ты меня. По-моему, да. Иногда мне кажется, Лиза, что я так никогда и не пережил по-настоящему ее смерть. Я ее апоэтизировал, возвел в нечто нереальное, в нечто прекрасное. Я обязан был выстрадать все до конца, а не уходить в стихи. Мы бы все поступали так, если бы могли. Кто знает. Но осталась какая-то непреодоленность, какая-то фальшь. Мне кажется, я из-за этого не способен писать, будто на мне проклятие. И в то же время мне кажется, что по-настоящему пережить ее смерть для меня слишком невыносимо, даже теперь. Возможно, тебе это еще предстоит, когда придет время. Ты могла бы помочь мне. Я бы мог пережить все заново с тобой. Нет, нет, я не подхожу. Мне нельзя этого касаться. По совсем другим причинам. Лиза, ты единственная, кого я способен сравнить с Парвати. Это всему придало бы смысл. Нет, тут я тебе не помощник. Лиза, ты не можешь бросить меня теперь, когда ты обрела меня. Это непостижимо. Мы же умные люди. Все в наших силах. Ты мне обещаешь, что не уедешь. Нет, я не могу обещать этого, Майлз. Ну, пообещай хотя бы, что ты не уедешь завтра же. Завтра я не уеду. Обещаю. Слава Богу.